Первое послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, изучая послание апостола Павла, мы приходим к их последней группе, так называемых пасторские послания. Входит сюда первое и второе послание к Тимофею и к Титу. В богословии они получили такое наименование по той причине, что их содержание связано с личной ответственностью служителей Господних пред паствой, которые они духовно пасут, ведут и наставляют в истине. Особенности это заметно во втором послании к Тимофею, 4 главе 6 стихе. «Ибо я становлюсь уже жертвою, и время моего отшествия настало». Апостол Павел предчувствовал, что его заключение в Риме близится к концу. Мученическая смерть за Христа неизбежна. Эти послания были написаны в 67-66 годах по Рождестве Христовом. Бывший гонитель Церкви Христовой, имевший тогда имя Саул, встретился с воскресшим Иисусом Христом на пути в Дамаск 5 лет спустя, после крестной смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Значит, он совершал служение великого апостола, как евангелиста, миссионера и пастора около 32 лет. Великое, незабвенное служение избранника Божия. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 по 8 стих. Апостол Павел никогда не забыл слов Иисуса: «Зачем ты гонишь меня?» и совершал ревностно служение, порученное ему Богом среди всех народов. Деяния апостолов, 9 глава, 4 стих. Поучая Тимофея и Тита, апостол Павел говорил им об их ответственности в служении Христу Иисусу, в особенности после его мученической смерти. Апостол знал страдания христиан, гонения на церковь не ослабеют, а наоборот усилятся. Он призывает их учить верующих и наставлять их в вере и познании истины Христовой во всей глубине ее. Апостольское наставление Тимофею и Титу является полезным и для нас. Относительно Тимофея мы можем заключить, изучая Писание, что он уверовал, вероятно, при первом посещении апостолом Павлом Галатии. Имя его впервые упоминается в Деянии апостолов в 16 главе 1 стихе. О нем хорошо свидетельствовали верующие в Листре и Иконии. Апостол Павел называет его возлюбленным сыном своим духовным. Второе послание Тимофея, 1 глава, 2 стих. Он видел ревность Тимофея в служении, стремление его к доброму и заботу о верующих. Говорит апостол Павел, что не знает иного ученика своего, который так усердно заботился бы о них. Филиппийцев 2 глава, 20 стих. Его мать была еврейка, а отец грек, но он превосходно был наставлен в Священном Писании. Деяния апостолов, 16 глава, 3 стих. Значение его имени весьма приятное – почитающий или поклоняющийся Богу. Выслушайте 3 стих 1 главы. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе, увещевать некоторых, чтобы не учили иному». Из этих слов апостола следует, что он был временно выпущен из темницы, а также о том, что в Ефесе появились ложные учителя, извращающие Слово Божие. Тимофей был способен опровергать это иное учение, и в церкви наступал мир. Второе послание к Тимофею было написано позже, года через 3. Апостол Павел был под арестом, и близился его конец земного пути. Хотя Тимофей был близок и дорог апостолу Павлу, но великий учитель серьезно побуждал его быть ревностным и совершать труд для Господа постоянно. Говорит он: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». 1 глава, 18 стих. Мы также имеем полезное поучение в этих словах апостола. Он любил, но в то же время и ожидал от своего сотрудника верности и усердия в труде Господнем. Времена уже тогда были опасные, ереси распространялись. Ложные учителя странствовали всюду и отвлекали учеников Христовых от истины. Не так ли это и теперь? Только в большей мере враг душ наших действует и вредит проповеди Евангелия. Когда апостолы ходили с Иисусом, они получали от Него ободрение и наставление. Тимофей получал это от апостола Павла. А мы в наше время получаем эти дары для служения от Бога через служение Святого Духа. Разделение этого послания на отдельные части может быть таковым. Первое. Приветствие. Первая глава с 1 по 2 стих. Второе. Повеление апостола в связи с порядком в церкви. 1 глава с 3 по 3 главу 18 стих. Эта часть включает в себе наставление по поводу доктрины. 2 глава с 1 по 15 стих. По поводу молитвенной жизни верующих, а также в отношении к служителям, поставленным в церквах. 3 глава, 16 стих. Третья часть имеет связь с активным служением церкви. 4 глава с 1 стиха по 6 главу 16 стих. Обязанность Тимофея проповедовать Евангелие, наблюдать за паствой, а также за собою. 6 глава с 3 стиха по 16. И, наконец, заключение. 6 глава с 17 по 22 стих. Серьезные и важные наставления преподал апостол своему любимому ученику-помощнику. Как мы сказали раньше, полезны они и для нас в служении Господу. Поэтому вкратце последуем этому плану и рассмотрим это послание. Приветствие. Первая глава с 1 по 2 стих. В нем раскрывается два момента, два чувства сердца апостола Павла. Во-первых, в смирении он говорит о том, что он апостол Иисуса Христа по его святому повелению. А потом чувство нежности Тимофею, истинному сыну в вере. Далее следует пожелание благодати Божией, как всегда в драгоценных посланиях великого апостола Господня. Эта власть духовная не делала апостола Павла гордым и тщеславным. Он только утверждал, что это положение дано ему Господом нашим Иисусом Христом, а не человеками, как об этом он писал галатам, которые оспаривали его апостольство и доктрину о спасении по благодати. Галатам 1 глава 1 стих. С великим благоговением он пишет о своем избрании Христовым Иисусом. Это было дано ему по благодати Божией для совершения великого труда, возвещения тайны Божией о спасении всех народов во Христе Иисусе. Так и пастора наших дней, воистину призванные Богом на служение, знают, что это призвание от Духа Святого, для прославления Христа Иисуса. Пастырь не имеет гордости в сердце своем. Он смиренно служит Богу дарами, полученными им свыше. Нежность, которую мы видим в приветствии, разливается приятным ручейком через все послание и делает его приятным и радостным. Нежность. Кто не чувствует ее? Кто ее не желает? Да благословит ею Господь и наши сердца, дабы мы могли служить другим с любовью и утешающей нежностью. Несомненно, эти добрые чувства влияли благотворно на сердце молодого Тимофея. Мысли добрые посещали его. «Все, что Павел желает, дабы я совершил, я постараюсь исполнить». Или же такие чувства посещали его? «Одного хочу, чтобы я был всегда достоин любви великого апостола, моего духовного, доброго отца». И Господь помогал ему в его благородных желаниях. Так и служители Христовы и в наши дни нуждаются в подобных чувствах и действиях. Увидеть плод Святого Духа в жизни и труде более молодого пастыря, которого мы любили и помогали ему возрастать в духовной жизни и труде, приносит большую радость сердцу и рождает в нем молитву благодарения Богу. Во время погребального служения одного пастыря я был приглашен сказать слово утешения и наставления. А потом я попросил встать тех, кто уверовали в этой церкви, в годы служения покойного служителя Божия. Многие почтительно встали. Некоторые уронили слезы любви и разлуки. Во время пения гимна многие вспомнили этого пастыря, очень долго служившего им, и благодарили Бога. Как мы нуждаемся в таком наставлении сегодня. Аминь.